Глава 15. После произошедшего у миссис Фишер и леди Кэролайн, когда они собрались на ужин, росло глубокое понимание мистера Уилкинса. Теперь он больше не казался им просто незнакомцем. В той ситуации при их первой встрече, если бы он был полностью одет, он не смог бы произвести на них такое впечатление. Лёд тронулся. Они ощутили нечто вроде близости и снисходительности, напоминающей чувства медсестёр к пациентам или нянечек к детям, когда те купаются, ведь они видели его обнажённые ноги. Что именно сказала ему миссис Фишер на следующий день, когда первичное волнение спало, так и останется загадкой. Тем не менее, извинения от мистера Уилкинса оказались столь искренними и уместными, что в конце концов она почувствовала к нему симпатию и доброту. Это был просто несчастный случай, а от них никто не застрахован. И когда в конце концов она встретилась с ним на ужине, одетого с иголочки и гладко выбритого, ее охватило это необычное чувство понимания, а также гордость за его внешний вид и то, что он говорил вслух. Миссис Фишер не сомневалась, что общество мужчин лучше компании женщин. Само присутствие мистера Уилкинса, его речи, возводили обычный ужин в ранг торжества. Именно что торжества, до уровня настоящего светского раута. Он говорил так, как обычно разговаривают мужчины между собой, хоть и оставался достаточно изящен в отношении леди Кэролайн, но до пошлости не опускался. Изящен он был и в отношении миссис Фишер, и когда за этим столом впервые коснулись политики, слушал ее, как полагается, уважая ее желание высказаться, и относился к замечаниям в нужной степени уважительно. Что касалось Ллойда Джорджа и литературных пристрастий, он во многом с ней соглашался. Что ж, это был живой застольный разговор, к тому же он любил орехи. Странно, как он умудрился жениться на миссис Уилкинс? Лотти, наблюдая за происходящим, была приятно удивлена. Она считала, что Меллершу нужно как минимум 2 дня, чтобы достичь такой близости, но волшебство Сан-Сальваторе сработало сразу. И дело было не только в его вежливом поведении за столом. Она уже много раз была свидетелем его обаяния на официальных ужинах, но сегодня он был ласков с ней наедине. Так что, когда она укладывала волосы, он сделал ей комплимент и поцеловал. Поцеловал. И никаких «доброе утро» или «доброй ночи». Она решила не говорить ему до завтра о своих финансовых тратах и о том, что Роуз вовсе не является хозяйкой. Зачем портить такой чудесный вечер? Лотти собиралась поделиться всей правдой позже, когда он немного расслабится. Но ей не хотелось омрачать его радостное настроение в первый день. Пусть он укоренится в этом раю. Она светилась от восторга, охваченная магией Сан-Сальваторе, и даже неприятный инцидент с ванной не испортил ей настроение. Она осознала, что отпуск был ему необходим. Как же она была к нему сурова, когда сама предпочла бы Италию. Но, как оказалось, это место даже лучше, хотя она не имела к этому никакого отношения. Она весело общалась и смеялась, страх перед ним полностью исчез, и даже когда поражённая его безупречным видом сказала, что он такой чистый, что его можно и есть, это вызвало смех не только у Крохи, но и у Меллерша. В домашней обстановке она бы не осмелилась на такое замечание, и он бы не допустил этого. Вечер складывался замечательно. Каждый раз, когда Кроха смотрела на мистера Уилкинса, она представляла его в полотенце, оставляющем за собой влажные следы, и это помогало ей чувствовать себя с ним спокойнее. Миссис Фишер была в восторге от него. В Роуз мистер Уилкинс увидел подходящую хозяйку, умиротворённую и разумную, и был восхищён тем, что она уступила место во главе стола. Это было знаком уважения к возрасту миссис Фишер. Миссис Эрбутнот показалась ему довольно стеснительной, самой скромной из 3 дам. Он встретил её одну в гостиной перед ужином и, выразив благодарность за доброту и приглашение присоединиться, заметил, как она смутилась. Возможно, она была от природы робкой. Она покраснела и что-то пробормотала. В это время пришли остальные. За ужином она держалась наиболее сдержанно. Позже он обязательно узнает её лучше, в чём не сомневался ни на секунду. Леди Кэролайн была именно такой, как он её себе вообразил. И даже лучше. С удовольствием воспринимала все его слова, которые он ловко произносил в паузах между блюдами. Миссис Фишер соответствовала тому образу пожилой дамы, о котором он мечтал на протяжении всей своей карьеры. И даже Лотти изменилась к лучшему, став совершенно очевидно «умью» с французского «на высоте». Мистер Уилкинс знал все необходимые нюансы французского языка. Весь день его мучила мысль о том, как он разговаривал с леди Кэролайн, не осознавая, что не одет, и в конце концов он написал ей записку с искренними извинениями и надеждой, что она простит его удивительную и непростительную рассеянность. Она ответила ему написанным карандашом на обратной стороне конверта: «Не переживайте». Успокоившись, он принял ее слова. В итоге он чувствовал внутреннее спокойствие, перед сном даже щипнул жену за ушко. Она оказалась в шоке. Такие проявления нежности. Утро не принесло никаких перемен, и мистер Уилкинс сохранял спокойное настроение в течение всего дня, несмотря на то, что это был первый день второй недели, а значит, настало время платить по счетам. В этот момент Лотти наконец решилась на признание. Отвлекать было больше нельзя, хотя ей этого очень хотелось. Она не испытывала страха, была смелой и готова ко всему, но настроение Меллерша было настолько хорошим, что не стоило рисковать его портить. Однако после завтрака Костанца пришла с целой связкой помятых листков, где карандашом были записаны суммы, и, постучав к миссис Фишер, была отослана. Затем, постучав в дверь леди Кэролайн, тоже была прогнана. Когда она постучала в спальню Роуз и не получила никакого ответа, так как Роуз ушла на прогулку, она поймала Лотти, которая показывала дом Меллершу, и, произнося все быстрее, начала ей торопливо передавать бумаги, сбрасывая с себя тяжесть. Тогда Лотти осознала, что прошла неделя, а никто не расплатился. «Чего хочет эта дама?» — поинтересовался Меллерш самым доброжелательным тоном. «Денег». «Денег?» «Да, это счета за содержание». «Ну, тебя это не касается», — с легкостью ответил мистер Уилкинс. «О, нет, касается». И в результате последовало неизбежное признание. Меллерш воспринял это удивительным образом. Создавалось впечатление, что его намерение копить деньги имело в виду именно такую трату на роскошь. Он не стал допрашивать Лотти, как это сделал бы дома, просто выслушал ее историю о том, как она его обманула, и когда она завершила извинениями, он лишь произнес: «Но что может быть лучше хороших каникул?» После этого она взяла его под руку и, прижавшись к нему, воскликнула: «О, Меллерш, ты такой замечательный!» И она покраснела от гордости за него. То, как быстро он адаптировался к обстановке и стал добр, явно указывало на его истинную склонность к добру и красоте. Он чувствовал себя совершенно комфортно в этом оазисе спокойствия. Удивительно, насколько неправильно она его воспринимала, а на самом деле он был настоящим дитя света. Можно только подумать, он не выругал ее за ту ужасную ложь, которую она сказала перед отъездом. Более того, он вообще ничего на эту тему не произнес. Невероятно. Но это не так уж страшно. Он сейчас в раю. А в раю никто не упрекает и не стремится прощать. Все слишком счастливы для этого. Она крепко сжала его руку в порыве благодарности, и хотя он не отстранился, он также не ответил на ее жест. Мистер Уилкинс был спокойным человеком и редко испытывал нужду что-либо сжимать. Согласно мнению слуг, именно она соответствовала своему возрасту и манерам, чтобы оплачивать услуги. Именно ей, пока миссис Фишер завершала свой туалет, надевала шляпу с вуалью, поправляла перьевое буа и натягивала перчатки, так как впервые за время своего пребывания собиралась прогуляться по Нижнему саду, Костанца сообщила, что если ей не предоставить деньги для уплаты долгов прошлой недели, лавки в Кастаньета откажутся давать кредит на грядущую неделю. А дело было не только в кредите, но и в том, что Костанца также хотела рассчитаться со всеми своими родственниками и понять, как гости замка отреагируют на получившиеся цифры. Ей нечем будет оплатить еду для завтрашнего обеда. Вскоре будет колацьоне, по-итальянски завтрак. А как же готовить колацьоне без мяса, рыбы, яиц и прочего? Миссис Фишер забрала у нее счет и была ошеломлена получившимися суммами, да так, что решила сесть за стол и внимательно все изучить. Костанце пришлось пережить крайне неприятные полчаса. Она совсем не ожидала, что англичане могут проявлять такую мелочность. А Лавекья, по-итальянски старуха, как на кухне окрестили миссис Фишер, неплохо владела итальянским и с настойчивостью заставлявшей Костанцу испытывать стыд, подробно изучала каждый пункт, требуя разъяснений по всему. К сожалению, объяснить почти не было чем, кроме того факта, что Костанца провела чудесную неделю, свободно занимаясь всем, чем только захотела, и вот к чему это привело. Вместо слов Костанца зарыдала. Ей уже сейчас было ужасно осознавать, что она вынуждена готовить под бдительным контролем в атмосфере недоверия. Но что скажут ее родные, когда ей придется аннулировать ранее сделанные заказы? Они подумают, что у нее нет власти, и начнут ее презирать. Костанца плакала, но миссис Фишер была непреклонна. На медленном и возвышенном итальянском, напоминающем слог «Ада», она заявила, что до конца недели ничего не заплатит, и что с этого момента еда должна быть такой же качественной, но стоить вчетверо меньше. Костанца в ужасе лишь развела руками. «На следующей неделе», — продолжала упрямая миссис Фишер, — «если все будет выполнять, как она приказывала, она полностью оплатит две недели. В противном случае...» И здесь она замерла, не имея четкого плана действий в таком случае. Ее молчание и грозный взгляд испугали Костанцу не на шутку. После этого, жестом отпустив Костанцу, миссис Фишер отправилась на поиски леди Кэролайн. Сначала ей казалось, что именно леди Кэролайн отвечает за меню и цены. Но вскоре стало ясно, что повар с самого начала оставался один на один с самим собой, что было абсолютно неприемлемо. В спальне Крохи не оказалось, однако миссис Фишер открыла дверь, заподозрив, что Кроха просто не отзывается на стук. В комнате все еще витал ее запах. «Какой аромат!» — поморщилась миссис Фишер. Как жаль, что Карлейль не поговорил с девушкой хотя бы несколько минут. Но, вероятно, даже он... Спустившись в сад, чтобы отыскать Кроху, она столкнулась с мистером Уилкинсом, который сидел в шляпе и потягивал только что подожженную сигару. Несмотря на свое снисходительное к нему отношение, она не могла вынести дыма в доме. Место для курения было с головой, и даже мистер Фишер скоро избавился от этой вредной привычки. Мистер Уилкинс, завидев ее, тут же снял шляпу и выбросил сигарету. Он бросил ее в вазу, в которой стоял роскошный букет лилий. Миссис Фишер, зная, какую ценность для мужчин имели только что раскуренные сигареты, не могла не впечатлиться таким стремительным и очаровательным амант-анорабль. Правда, сигара не добралась до воды, а застряла в цветах. И теперь дымилась в вазе. Странная и неуместная деталь. «Куда вы, Майами?» — завел мистер Уилкинс, но одернул себя. Неужели здешнее утро так на него повлияло, что ему пришло в голову обратиться словами из детского стишка к самой миссис Фишер? Он даже не думал, что знает их. Невероятно, как эта глупость могла прилипнуть к нему еще и сейчас. Он чувствовал глубокое уважение к миссис Фишер и никогда не посмел бы оскорбить ее, обратившись к ней как к служанке. Все равно, милый или нет. Он старался быть крайне вежливым. Она была женщиной со связями и, думал он, с капиталом. За завтраком они прекрасно провели время, и он был поражен ее близкими отношениями со столь известными личностями викторианской эпохи. Это был отдых вспоминать их, учитывая, как он уставал на георгианских вечеринках у своего зятя в Хэмпстед-Хите. Они с миссис Фишер сближались, и она уже намекала, что в будущем не против стать его клиенткой. Он ни за что ее не оскорбит. Так испугался, что все испортил. Но та даже не обратила внимания. «Решили пройтись?» — спросил он чрезмерно обходительно, уже навострившийся ее сопроводить, если та даст положительный ответ. «Я ищу леди Кэролайн», — сказала миссис Фишер и пошла к стеклянной двери, выходившей в сад. «Приятное дело», — ответил мистер Уилкинс. «Могу ли я вам помочь? Позвольте». Он открыл перед ней дверь. «Уже обыкновенно она сидит среди тех кустов», — сказала миссис Фишер. «И я не думаю, что это приятное дело. Из-за ее попустительства у нас накопились огромные суммы, на что ей необходимо указать и отчитать». «Леди Кэролайн?» Мистер Уилкинс не желал ей этой участи. «Скажите, какое отношение леди Кэролайн имеет к счетам? Право управлять хозяйством досталось ей, и так как мы платим равные доли, это благородное право. Что ж, вы хотите сказать, что леди Кэролайн управляет всем тем, что разделяете вы, в том числе и моя жена? Моя дорогая, я не знаю, что сказать. Вам известно, что она дочь Дройтвичей?» «Вот она кто такая», — сказала леди Фишер, тяжело ступая по камешкам, ведущим к тайному месту. «Теперь все ясно. Путаницы, которую этот Дройтвич устроил в своем департаменте во время войны, стало скандалом. Дело касалось хищения из общественных фондов». «Но это невозможно, чтобы дочь Дройтвичей...» — завел мистер Уилкинс. «Дройтвичи здесь ни при чем», — прервала его миссис Фишер. «Если есть обязательства, выполни их. Я не желаю расставаться с деньгами попусту из-за Дройтвичей». Суровая старая дама. Возможно, общение с ней окажется сложнее, чем он предполагал. Но, несомненно, она обеспеченная. Только осознание своего колоссального богатства может позволить ей так вести себя с Дройтвичами. Он спрашивал Лотти о миссис Фишер, но у нее было весьма расплывчатое представление о ее финансовом положении. Она лишь заметила, что ее дом напоминает мавзолей с плавающей золотой рыбкой. Однако теперь он пришел к выводу, что обстоятельства действительно благоприятны. И он сожалел, что согласился сопровождать миссис Фишер. У него не было желания наблюдать, как она будет упрекать леди Кэролайн Дестер. И вновь он, разумеется, не мог представить, что творилось в голове у крохи. Что она чувствовала, увидев, как мистер Уилкинс обнаружил ее место с самого утра, ведь выражение ее лица было поистине невинным. Она убрала ноги с парапета, на который уселась миссис Фишер, и внимательно выслушала выступление о том, что у миссис Фишер нет возможности бездумно тратить деньги на хозяйственные нужды. Однако кроха прервала ее, вытащив одну из подушек из-под головы. «Вот, возьмите», — предложила кроха, протягивая подушечку миссис Фишер. «Вам будет комфортнее сидеть на ней». Мистер Уилкинс быстро поднялся и принял от нее подушечку. «Спасибо большое», — поблагодарила миссис Фишер. После небольшой паузы ей было трудно вернуться к своей мысли. Мистер Уилкинс, проявив такт, аккуратно положил подушечку между слегка поднявшейся миссис Фишер и каменным парапетом, за что она снова ощутила необходимость сказать спасибо. Ее прервали. Кроме того, леди Кэролайн не произнесла ни слова в свое оправдание, лишь наблюдала за ней с видом внимательного ангела. Мистер Уилкинс подумал, что, вероятно, нелегко делать замечание представительнице рода Дестеров, особенно когда она выглядит так беззащитно и молчаливо. Он обрадовался, заметив, что и миссис Фишер это почувствовала, потому что ее напор ослаб, и в конце она даже растрогалась. «Вам следовало сообщить мне, что не собираетесь этим заниматься». «Но я и не думала, что вы можете посчитать, будто я займусь этим», — сказала кроха удивительно мелодично. «Мне хотелось бы узнать, что вы предлагаете делать вплоть до нашего отъезда», — сказала миссис Фишер. «Ничего», — ответила кроха, улыбнувшись. «Ничего? То есть...» «Прошу прощения, дамы», — аккуратно вмешался мистер Уилкинс как можно более вежливо. «Могу я сделать предложение?» Обе взглянули на него и, вспомнив, как они с ним встретились, стали внимательны. «Я бы посоветовал не портить столь прекрасный отпуск такими мелочами», — сказал он. «Абсолютно», — подтвердила миссис Фишер. «Именно это я и пытаюсь сказать». «Вы правы, наиболее разумно», — предложил мистер Уилкинс, «будет позволить нашей кухарке, которая при всем при этом прекрасна, рассчитывать на оплату по количеству человек». «Эту сумму она должна использовать для качественного обслуживания. Вычислить ее довольно просто. Например, взять стоимость стандартного номера в гостинице и разделить ее на половину или даже на четверых». «А что делать с этой неделей?» — спросила миссис Фишер. «С этими огромными суммами за первую неделю. Как быть?» «Пусть они будут моим подарком Сан-Сальваторе», — сказала кроха, которой не понравилась мысль о том, что Лотти придется взять из накоплений больше, чем та планировала. Тишина. Миссис Фишер начала терять равновесие. «Что ж, если вы готовы так легко прощаться с деньгами», сказала она, осуждая расточительность, но чувствуя облегчение. Мистер Уилкинс вновь удивился манерам, свойственным голубой крови. Его восхищение вызывало не только готовность беззаботно тратить деньги, но и легкость, с которой это делают. Это было важно и для его профессиональной деятельности. Однако миссис Фишер, увы, не проявила должного понимания. Она согласилась на предложение, что заставило его подумать о том, что, несмотря на свое богатство, она обладала бережливым характером. Это не было ее желанием. Подарок пусть останется подарком, тут не стоит рассуждать. Если леди Кэролайн находит радость в том, чтобы предоставить его жене и миссис Фишер пищу на неделю, то они должны принять это предложение с искренней признательностью. Подарки нужно уметь принимать. От лица своей супруги мистер Уилкинс изложил все мысли, которые она могла бы донести, добавив с улыбкой, обращаясь к леди Кэролайн, что только с легким намеком на остроумие можно принимать подарки, чтобы не вызвать неловкости у того, кто решил расщедриться. Он заметил, что в этом случае его жена может принять леди Кэролайн как хозяйку замка на протяжении первой недели. Затем, обратившись к миссис Фишер, он высказался, что ей и его жене стоит написать леди Кэролайн письмо с благодарностью. И адресовать его следует некоему Коллинзу. С легким вопросом усмехнулся он, продемонстрировав свои познания в литературной истории. «Да, адресовать следует некоему Коллинзу. Это гораздо изящнее, чем просто управляющему». Кроха улыбнулась и протянула портсигар. Миссис Фишер не могла не растаять. Благодаря мистеру Уилкинсу был найден способ избежать лишних трат, которые она ненавидела так же сильно, как саму необходимость платить. При этом появился способ вести хозяйство более трезво. Она уже решила, что, несмотря на свой краткий отдых, ей все равно придется заниматься этим хозяйством. Либо из-за полного равнодушия леди Кэролайн, либо из-за неспособности тех двоих двух слов связать на итальянском. В конечном итоге ей все равно придется вызвать Кейт Ламли. Кейт могла бы помочь. Они обе учились итальянскому вместе. Это стало бы поводом для ее приезда. Предложение мистера Уилкинса было куда более разумным, чем могло показаться. Он удивительный человек. Что ни говори, но трудно представить себе более подходящего и приятного спутника, чем умный и достаточно зрелый джентльмен. Когда она встала, так как дело, ради которого пришла, было завершено, и сказала, что хочет немного прогуляться перед обедом, мистер Уилкинс, в отличие от большинства мужчин, знакомых ей, не остался с леди Кэролайн, а попросил разрешения составить ей компанию. Он предпочитал занимательные беседы привлекательным дамам. Это разумный и приятный в общении человек, образованный и светский. Она искренне обрадовалась, что не отправила сообщение Кейт накануне. Зачем ей Кейт, когда рядом было более интересное общество? На самом деле мистер Уилкинс сопровождал миссис Фишер и по другой причине. Он просто встал, намереваясь попрощаться, но заметил, что леди Кэролайн снова устроилась на парапете, положив ноги и закрыв глаза. Дочь Дройтвичей решила отдохнуть. Он и подумать не мог, чтобы ей помешать.